Вдруг по тихим темным улицам города затопали шаги. Это был звук подкованных солдатских сапог, но сейчас он выдавал тревогу, почти панику. Солдат забарабанил в дверь княжеского замка. Потом, Лотар понял это по наступившей паузе, его стали о чем-то расспрашивать, как две ночи назад расспрашивали и чужеземцев, которых привел к князю Гергас. Но солдату повезло меньше, и от напряжения, от злости и досады он закричал на всю площадь. «Да откройте же! Как вы не понимаете? У стен появились собаки!» Лотар оказался у двери чуть раньше Сухмета. Перехватив его твердой, как железо, рукой, желтоголовый оттолкнул старика к столу. «Читай, у тебя мало времени!» Старик кивнул и только проводил глазами со спешивших вниз Рубаса и Кванета. Последний ничего не понимал, но тоже старался бежать как можно быстрее. «Господин мой», — произнес Сухмет скороговоркой, чтобы не задерживать Лотара, «я лишь прошу тебя, не будь опрометчив больше необходимого». Как невелико было напряжение, как не страшно было слушать шум, доносившийся снизу из города, который еще минуту назад казался безлюдным и тихим, Лотар ответил. «Знаешь, из этой фразы выйдет отличная эпитафия». И он подскакал вниз через три ступени, чтобы встретить каменных чудовищ в прямом бою. Глава 14. Собаки ходили внизу огромными мрачными тенями. Лотар, стоя на городской стене, решил, что это можно использовать. «Как думаешь, Рубас?» — спросил он Мирамса, который стоял рядом, пытаясь рассмотреть, что делается внизу. «Они не кажутся очень уж большими?» «Но способны жрать стены, как бисквит», — раздался спокойный, уверенный голос, и к ним подошел Гергас. «И тем не менее, нужно попробовать разузнать о них побольше», — решил Лотар. Рубас потряс головой и произнес. «Ничего не вижу. Темно, как в могиле. Может, позовем Сухмета, и он подожжет пару деревьев?» «Он и это может?» — спросил Гергас. «Нет», — решил Лотар, — «у него и без того по горло работы». «Но как же я тебе помогу? Ты же знаешь, я в темноте не очень», — удивился Рубас. Лотар положил руку на латную рубашку Рубаса. «А ты и не пойдешь на этот раз. Стой здесь и старайся хоть что-то разглядеть». «И не надейся», — начал было Мирамес, но Лотар не сильно стукнул его кулаком по плечу. Капитан наемников сразу умолк. На дальней стороне стены появились стражники с факелами. Они бежали, напряженно вытягивая шеи и пытаясь увидеть Гергаса. Капитан мирамской дружины повернулся и зычно крикнул: «Я здесь!» Потом повернулся к Лотару и спокойно спросил: «От меня что-нибудь нужно?» Лотар подумал и кивнул: «Пожалуй, прикажи принести веревку подлиннее и небольшой якорь». Первому же из подбежавших стражников Гергас приказал принести не толстый морской канат с якорем. «А теперь что?» Еще двое суток назад, при подходе к воротам, Лотар заметил ярдах в 100 от моста перед невысокой башней сильное и красивое дерево. Это дерево полагалось бы давно срубить, потому что из него очень просто было сделать временный мост через ров. Но оно там росло, и теперь пришла пора его использовать. Лотар прикинул на глазок расстояние, которое отделяло башню от дерева. «Катапульта на вон той башне есть?» Рубас и Гергас, кажется, стали понимать его. «Катапульта стоит там с тех пор, как я себя помню», — ответил Гергас. «Отлично!» Они поднялись на башню, и Лотар принялся внимательно наблюдать за собаками. У него было время осмотреться, пока стражники бегали за канатом с якорем. Собаки просто расхаживали, иногда поднимали головы, и тогда Лотар отчетливо слышал слабый хрип, который раздается, если холодной ночью идти по крупному влажному песку. Одна небольшая собачка, в холке должно быть ярдов 7, разыгравшись, попыталась подпрыгнуть. От этого начал осыпаться ров. Лотар осмотрел катапульту. Оказалось, что машина вполне подойдет, даже, пожалуй, слишком мощная, и придется ее использовать на треть силы. Когда появился стражник, которому на этот раз помогали двое молодых ребят, все уже поняли, что надо делать. Лотар аккуратно сложил веревку кольцами, привязал к концу тросика якорь и положил его на чашу катапульты, как метательный блок. Подозвав прицельщика, он попросил зашвырнуть якорь так, чтобы он перелетел через дерево. Обслуга катапульты с энтузиазмом взялась за дело. Вот только прицельщик довольно долго возился, стараясь не промахнуться мимо дерева в темноте. Чтобы помочь ему, Лотар взял стрелу, навил на нее паклю из незажженного факела, поджег и пустил стрелу в землю перед деревом. После этого выстрелили якорем. Он улетел ярдов на 50 за дерево, и когда потащили веревку, оказалось, что все получилось как надо. Площадку башни и дерево теперь связывала надежная канатная дорога. Закрепив конец веревки вокруг одного из зубцов, Лотар проверил, как вынимается гвинет, и встал на стену. Потрогал веревку ногой, она почти зазвенела, как струна. Рубас спросил: «Ты что, собираешься идти по ней, как канатоходец?» Лотар улыбнулся. «Твоя вера в мои возможности превосходит разумный уровень». После этого он отрезал кусок каната футов 10, сложил в 4 раза, набросил петлю на веревку, а оба свисающих конца туго обмотал вокруг запястья и зажал в кулаках. Вокруг веревки получилась прочная петля, способная скользить легко и надежно. Но Лазар обернулся к Рубасу и солдатам, молча следившим за его приготовлениями. Главное теперь не наткнуться на слишком острый сук. «Дерево стоит от края, рва в туазах в 10», — сказал Рубас. «Может, отпустишь перед ним и просто прокатишься по земле?» «Сначала придется пролететь вниз футов 20», — предупредил Гергас. «Дерево довольно высокое». «Ладно, посмотрим», — решил Лотар. Он сел на край стены, потом осторожно соскользнул вниз. Веревка напряглась, но не сильно. Она могла бы выдержать еще ни одного человека. «Все-таки отличные веревки делают моряки», — решил Лотар и оттолкнулся спиной от стены. Веревки, перехлестывающие канат сверху, заскрипели. Потом тяжесть Лотара и наклон сделали свое дело. Он заскользил. Ощущение было похоже на полет, но если в полете Лотар испытывал упоение от свободы движений, тут приходилось напряженно ждать, как бы чего ни случилось. А случиться могло многое. Веревочные петли поверху могли перетереться раньше, чем он опустится на безопасную высоту. Могла оборваться главная веревка, мог соскочить якорь. Но главная опасность таилась в дереве. Теперь оно летело на него из темноты, как плотная, непробиваемая фаланга копьеносцев. Причем десятки острых и твердых, как пики веток, могли не просто нанизать Лотара, как бабочку на иглу, но и пружинисто отбросить в бок или вверх, изувечив еще до приземления.